Издательство «Эксмо». Эрин Клэр Джонс. Инструкция по дизайну человека. Как сделать правильный выбор на работе, в любви и в жизни. Читает Виктория Майская. У тебя есть свой путь, у меня есть свой путь. Что касается правильного пути, верного пути и единственного пути, то его не существует. Фридрих Ницше. Введение. В 2015 году мне было 24 года. Я жила в Нью-Йорке и работала в начинающей финансово-технологической компании. После 2 лет, проведенных в окопах стартаперской деятельности, я погрузилась в настоящий кризис четверти жизни. В романтическом плане я то начинала отношения, то прекращала их. В профессиональном плане часть меня хотела заняться венчурным капиталом, а другая — построить бизнес по производству эфирных масел. Третья часть меня хотела продать все и переехать на Бали. Однажды вечером я пришла на вечеринку в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, разговорилась там с другом друга и обнаружила, что во всех подробностях рассказываю ему о своих бесконечных сомнениях и колебаниях. «Ты когда-нибудь слышала о дизайне человека?» — спросил он меня. Полагая, что парень имеет в виду дизайн, ориентированный на человека, популярный в то время подход, разработанный в Стэнфордском университете, я уверенно кивнула в ответ. Но когда он спросил дату, время и место моего рождения, я поняла, что мы говорим не о том, как координировать пользовательский опыт. Новый знакомый завел мои данные в какое-то приложение и получил цветную диаграмму с замысловатыми линиями, цифрами и фигурами. Предполагалось, что она представляет меня. Какое-то время он анализировал эту схему, а затем начал рассказывать свои впечатления, которые показались ему пугающе точными. «Ты создана для того, чтобы быть учителем и наставником. Постоянная напряженная работа — это не твое. У тебя другой талант. Ты помогаешь людям чувствовать, что их замечают, и умеешь задавать правильные вопросы. У такого человека, как ты, жизнь должна быть более плавной». Его слова освежили меня, как прохладный ветерок. Да, интерес к людям и умение задавать вопросы, несомненно, относились к числу моих талантов. Даже мои родители полагали, что я стану психотерапевтом. Но я никогда не считала эти способности достаточно ценными, чтобы строить на них карьеру. Они просто были частью меня. Так было всегда. «Откуда ты это обо мне знаешь?» — удивилась я, хватаясь за его телефон. «Что еще говорит эта штука?» «Ты проектор», — пояснил парень. «Ты должна руководить, предлагая людям перспективу, и работать короткими периодами, делая большие перерывы на отдых». Я спросила его, что такое проектор. Это один из 5 видов энергии в дизайне человека. Эти слова звучали как цитаты из научно-фантастического рассказа, и в то же время была в них какая-то удивительная точность. Мой собеседник объяснил, что дизайн человека — это метод самопознания, такой же, как астрология, эннеаграмма или метод Майерс-Брикс. Здесь, как и в астрологии, на основе даты, времени и места рождения человека строится схема, которая раскрывает его основные личностные характеристики. Подобно эннеаграмме, эта схема помогает понять, как человек может найти свой поток в отношениях и в работе. И подобно методу Майерс-Брикс, дизайн человека объясняет, при каких условиях различные люди чувствуют себя наиболее энергичными и уверенными. Назвав меня проектором, парень описал еще 2 аспекта моей схемы дизайна человека, при помощи которых я могла разобраться в важных вопросах, касающихся любви и профессии. Первый аспект назывался «стратегия». По словам моего собеседника, Это уникальный способ, которым мы создаем возможности для развития. Твоя индивидуальная стратегия, — добавил он, — заключается в том, чтобы ждать приглашения. Это означает, что тебе следует дождаться, пока тебя пригласят к новым возможностям или отношениям, а не пытаться начать их самостоятельно. «Не может быть!» — возмутилась я. «На своей нынешней работе я всего добилась сама, и это единственный способ, благодаря которому у меня вообще что-либо получается». «И как тебе? Комфортно?» — спросил он. Размышляя над этим вопросом, я поняла, что жечь свечу с обоих концов — это не просто утомляет, но и надолго лишает сил. Однако я не знала другого способа добиться успеха. Представь себе, что ты не пытаешься изо всех сил добиваться новых возможностей, а ждешь приглашения поделиться своими дарами. «Что ты чувствуешь?» — спросил мой новый знакомый. «Честно говоря, это захватывает, но в то же время немного пугает, и в такую реальность трудно поверить». Его следующее откровение касалось того, как я принимаю решения. Этот процесс он назвал моим авторитетом. «У тебя эмоциональный авторитет. Это означает, что ты не создана для быстрого принятия решений. Тебе не стоит делать выводы в моменты эмоциональных взлетов и падений. Например, если я прихожу в восторг от новой работы, мне следует подождать несколько дней, пока не улягутся эмоции, и только потом решать, соглашаться на нее или нет. Или, если я расстроена из-за отношений, то лучше подумать и разобраться в своих чувствах, чем поспешно делать выводы и расставаться. По сути, прежде чем принимать важные решения, я должна давать себе время на осмысление ситуации. С каждым его откровением я все больше узнавала сама себя. Я начала понимать, почему в моей жизни не срабатывали те подходы, которые, на первый взгляд, прекрасно помогали другим людям. Например, инициирование новых идей и бизнес-проектов, высокая продуктивность и быстрое принятие решений. Да, я слишком много работала. Я действительно часто перегорала. Я едва высыпалась по ночам, а о том, чтобы поспать днем, не могла и думать. Я быстро принимала решения, а потом зачастую раскаивалась. Я знала, что у меня есть талант видеть общую картину и помогать людям чувствовать, что их видят и замечают. Но моя роль в компании, в которой я работала, строилась не на этих талантах. Остаток вечера мой собеседник объяснял, как использовать эти элементы дизайна человека — тип, стратегию и авторитет, чтобы выбирать то, что лучше всего для меня в работе, любви и жизни. В тот вечер я, вернувшись домой, прочла, наверное, целую сотню статей о дизайне человека, о проекторах, о том, что значит дожидаться приглашения, об эмоциональном авторитете и, честно говоря, о том, как не стать жертвой мошенника. Прочитанное меня потрясло. Дизайн человека выглядел удивительным сам по себе, но еще больше поражала история его возникновения. Согласно общепринятой легенде, в 1987 году канадец средних лет по имени Алан Краковер, в прошлом менеджер по маркетингу, решил полностью изменить свою жизнь и переехал на Ибицу. Однажды вечером, направляясь к своему дому, Краковер услышал внутренний голос, который шепотом сказал ему: «Пора работать». За следующие 8 дней он разработал систему дизайна человека и назвал ее «наукой о дифференциации». Вскоре после этого он сменил свое имя на Ра Уруху и потом распространял это новое учение вплоть до своей безвременной кончины в 2011 году. Вы скажете, что это смахивает на эпизод из кинематографической вселенной Марвел? Безусловно. Но когда я подняла завесу и внимательно присмотрелась к творению Алана, то есть Ра, оно показалось мне довольно примечательным. Дизайн человека объединяет планетарные данные НАСА с данными зодиака, гексаграммами и дзин и восточной философии. В результате создается персональная карта, которая объясняет, как энергия движется по нашему телу, какие типы людей и возможностей лучше всего нам подходят, каковы наши сильные стороны, а также проблемы и многое другое. Эта система действует на стыке духовности и практичности, предлагая мистический, но полный юмора подход к нашей необычайно продуктивной и насыщенной жизни. По мере того, как я все глубже погружалась в дизайн человека, становилось ясно, что он дает мне два вида пользы, которых я не встречала в других системах оценки личности. Во-первых, здесь ясно описаны наши различия, и это дает полезную рамку для понимания и осмысления себя и своих взаимоотношений с другими людьми. Например, для меня было откровением узнать, что, будучи проектором, я не приспособлена для того, чтобы отжигать ночи напролет, а моя подруга, проявляющая генератор, своей энергией может затмить целое студенческое братство. Благодаря этому я поняла, откуда берется ее способность бесконечно идти вперед, а также научилась иногда выражать свое собственное желание задержаться и насладиться тихим бдением с книгой. Во-вторых, дизайн человека содержит практические инструменты, которые позволили мне немедленно изменить свою жизнь. Используя многие методы оценки личности, мы получаем ценную информацию о себе, но не всегда можем применить ее со смыслом. Дизайн человека работает иначе. Я почти сразу же начала делать перерывы в своих занятиях, вкладывать больше энергии в те области, где чувствовала, что меня видят, и уходить от принятия решений в случаях эмоциональных взлетов или падений. Я принципиально останавливалась, давая себе время обдумать и выбрать то, что для меня лучше. Через 6 месяцев после того, как я открыла для себя дизайн человека, мое чувство нерешительности исчезло, и я точно знала, какими должны быть следующие шаги. Я понимала, что мое призвание — стать гидом и учителем, что я должна добиваться успеха благодаря приглашению, а не собственной инициативе, и что мне нужно полностью успокоить свои эмоции, прежде чем принимать серьезные решения. Поэтому я решила стать полностью одинокой, уволиться с работы, переехать на Бали, обеспечивать себя за счет посуточной аренды своей квартиры и изучать дизайн человека полный рабочий день. Это звучит безответственно? Пожалуй. Имело ли это смысл, учитывая образование, полученное в Лиге Плюща, и успешную карьеру стартапера? Не совсем. Но стало ли это наилучшим решением для меня? Безусловно, да. После той судьбоносной ночи в Нью-Йорке я целый год составляла для друзей и коллег персональные карты, а затем расшифровывала их и писала руководство, которое называла эскизами. Они давали практическую информацию о том, как человек может наиболее полно проявить себя на работе, в любви и в жизни, согласно своему уникальному дизайну. За следующие 10 лет моя компания Human Design Blueprint.com познакомилась с дизайном человека более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях и моем блоге. Мы создали более 1 000 000 персональных карт дизайна человека для людей в 160 странах, подготовили более 40 тысяч детализированных расшифровок и обучили более 500 преподавателей дизайна человека, многие из которых теперь ведут собственную успешную практику. Я делюсь своими идеями как с корпорациями-гигантами, так и с небольшими компаниями по всему миру. За все это время я провела личные консультации с 3000 клиентов, среди которых есть дирижеры оркестров и профессиональные баскетболисты, а также менеджеры, художники-керамисты, кондитеры, кардиохирурги, психиатры, родители, полностью посвятившие себя детям, и многие другие люди. Я смеялась вместе с ними, плакала вместе с ними и наслаждалась теми волшебными моментами, когда лицо человека озарялось. Я чувствую, что меня видят. От других профессионалов в области дизайна человека меня всегда отличала недогматичная вера в эту систему и в ее практический смысл. Как человек, который следовал более традиционному академическому пути, я с самого начала работы в области дизайна человека задавалась вопросом, должна ли информация быть правдивой, чтобы быть полезной? Иными словами, какую практическую роль мистицизм и духовность могут играть в нашей жизни? Я обнаружила, что какими бы надуманными или странными ни казались эти прозрения, они дают нам возможность начать содержательный внутренний разговор о том, кто мы такие и что выбираем. Как и все мои клиенты, я открыла для себя дизайн человека, находясь на перепутье. Что делать? Идти туда или сюда? Я спрашивала себя, как выбрать то, что мне лучше всего соответствует. Возможно, вы тоже это сейчас переживаете. Не исключено, что вы задаетесь вопросом, подходят ли вам отношения, не стоит ли сменить профессию или переехать в другой город. Моя аудиокнига предлагает новый, вдохновляющий путь к самопознанию, ясности и силе, позволяющий облегчить принятие всех этих и многих других решений. Как пользоваться этой аудиокнигой? Аудиокнига состоит из трех разделов: тип, стратегия и авторитет. Те самые элементы дизайна человека, которые изменили мою жизнь. Следует признать, что эти разделы лишь поверхностно описывают то, что может предложить дизайн человека. Но они – лучшее начало для тех, кто хочет немедленно внести значимые изменения. В совокупности эти три темы показывают, как вам полезнее всего использовать свою энергию, как находить и создавать правильные возможности и как принимать наилучшие решения. В каждой главе я рассказываю о том, как проявляется конкретный элемент и как он может помочь вам в партнерских отношениях и на работе. Я также предлагаю практические способы интегрировать его в вашу жизнь. Каждая глава начинается с рассказа о знаменитостях, у которых есть этот аспект, и о том, как он проявляется в их жизни. При выборе историй я опиралась на имеющуюся у меня информацию о времени рождения их героев. Однако такие сведения бывают неточными, поэтому воспринимайте мои рассказы как иллюстрации к теоретической информации, а не как что-то навсегда определенное. В первом разделе мы рассмотрим 5 типов. Вы узнаете, кто обладает неиссякаемой энергией, кто лучше всего работает в режиме усилия-расслабления, кто способен направлять и вести других за собой, а кто инициирует грандиозные идеи. Вы узнаете, как шеф-повар из маленького городка, благодаря осознанию своего типа, приняла смелое решение закрыть кафе и отправиться готовить еду для воинов в горячей точке. Как дочь, разлученная с отцом, использовала свой тип, чтобы загладить вину. И как супруги, находящиеся на грани развода, с помощью понимания своих типов сохранили отношения. Во втором разделе мы изучим 4 стратегии. Вы узнаете, кому нужно добиваться желаемого, а кто должен позволять вещам приходить естественно. Вы познакомитесь с женщиной-хирургом, которая пережила профессиональное выгорание, а затем, используя свою стратегию, снова добилась успеха в карьере. Вы узнаете, как другая дама с помощью своей стратегии сделала первый шаг и начала строить гармоничные отношения. Вы также встретитесь с женщиной-маркетологом, которая благодаря знанию своей стратегии прекратила многообещающую карьеру и с головой окунулась в новую страсть. В заключительном разделе мы обсудим 7 авторитетов. Вы обнаружите, что кто-то может доверять своей интуиции, а кому-то не стоит торопиться с принятием важных решений. Вы узнаете, почему некоторым людям нужно обсуждать свои решения с друзьями, а другие обретают ясность в одиночестве. Вы увидите, как одна невеста использовала свой авторитет, чтобы отменить свадьбу и вернуться в школу. Как разочарованный серфер, благодаря знанию своего авторитета, вернулся на доску. И как одинокая женщина с помощью такого знания отыскала в кафе незнакомца, который стал ее спутником жизни. Узнайте свой дизайн. Прежде чем приступить к прослушиванию, зайдите на страницу humandesignblueprint.com и посмотрите свой дизайн человека. Для этого нужны дата, время и место вашего рождения. Если вы не уверены, что знаете точное время, используйте приблизительное. Если вам известны только дата и период, например, утро или вечер, попробуйте составить несколько персональных карт в пределах этого диапазона и посмотрите, меняется ли от изменения времени ваш тип или авторитет. Часто эти данные остаются неизменными, но бывает и по-другому. Если появятся различия, вы можете прослушать в этой аудиокниге все возможные варианты и увидеть, какой из них вам больше всего подходит. Что касается места рождения, то оно необходимо для определения часового пояса, в котором вы родились. Поэтому, если вы не знаете точное место, просто выберите регион в пределах нужного часового пояса. Важно отметить, что в этой аудиокниге рассматриваются все типы, стратегии и авторитеты, и в каждом разделе найдется одна глава, посвященная конкретно вашему типу, вашей стратегии и вашему авторитету. Например, мой тип – проектор, моя стратегия – ждать приглашения, а мой авторитет – эмоциональный. Я также рекомендую посмотреть на карту кого-нибудь еще из тех, кто играет важную роль в вашей жизни, например, партнера, брата или сестры, родителя, ребенка или коллеги. Исследуя дизайн ваших любимых людей, вы сможете лучше понять их и наладить с ними контакт. Мой муж – генератор. Его стратегия – ждать внутреннего отклика, а его авторитет – сакральный. Знакомство с этими элементами его дизайна изменило наши отношения, позволив мне поддерживать его таким способом, который по-настоящему соответствует его характеру. Когда я уходила с той вечеринки в Нью-Йорке, мой новый загадочный друг поделился последней мыслью. «Думаю, будет хорошо, если ты станешь это преподавать». Конечно, он так сказал, потому что почувствовал мой энтузиазм и то облегчение, которое я испытала, изучая свой собственный дизайн. Через несколько дней он стал моим наставником и передал мне десятки аудиозаписей лекций о дизайне человека. Он пригласил меня присутствовать на его консультациях и в конечном итоге поручил мне самой заниматься с несколькими клиентами. Не пригласил он меня в тот вечер, а вы ведь помните, моя стратегия состоит в том, чтобы дождаться приглашения. Я не встала бы на этот путь. Если мы настраиваемся на свой дизайн, независимо от того, предписано ли нам ждать приглашений или инициировать все самостоятельно, полны ли мы энергии или нуждаемся в длительном отдыхе, знаем ли мы, что лучше в каждое мгновение, или должны ждать 30 дней, прежде чем принимать важное решение. У нас есть все возможности для того, чтобы прожить свою жизнь наилучшим способом. Знайте, что дизайн человека – это один из множества способов осмысления своей личности, отношений, карьеры и предназначения. Возможно, Какие-то идеи, содержащиеся в этой аудиокниге, найдут у вас полный отклик, а другие покажутся ошибочными. Я призываю вас взять на вооружение то, что звучит достоверно, а все остальное оставить без внимания. Я вижу, что жизнь полна трудностей и неопределенности, так почему бы не воспользоваться любой доступной поддержкой?